Время ползло мимо Шенка с черепашьей медлительностью. Усталость сделала малоприятную процедуру ожидания вдвойне мучительней. Но, в конце концов, рабочий день подошел к концу. Перед тем, как встать из-за стола, Шенк переложил книгу Спонтини в свою сумку с намерением прочитать ее на досуге, хотя предстоящий вечер сулил ему удовольствие не в пример интереснее. Чтобы уж точно не разминуться с жизнеописательницей, он вышел из здания в первый же возможный момент, когда все остальные так еще начинали собираться. Он прождал ее больше часа. Он перечитал все прутья и завитушки решетчатых ворот, все булыжники прилегающего участка улицы. Он сравнил мох на затененной части стены с мохом на более открытой ее части. Он припомнил куплеты десятка популярных песен и причинил к ним несколько новых. Когда его коллеги тоже потянулись на выход, он принял вид гордый и независимый, в надежде, что они поймут, что он тут не просто так стоит, а кого-то ждет. Он ловил взглядом выходящих из здания женщин и пытался угадать на их лицах понимание ситуации. Может, и некий намек на зависть. По мере того, как поток выходящих иссякал, он чувствовал себя все более и более неловко. Теперь уж при виде кого-нибудь знакомого он хмуро отворачивался. Сперва задержка жизнеописательницы отзывалась в нем не более чем легким раздражением, но мало-помалу это раздражение переросло в нечто куда более мучительное. Шенк пересек грань, трудноопределимую, но тем не менее вполне реальную, между начальным периодом, когда он ожидал ее секунду за секунду, и последующим, когда его мучил вопрос «Да сколько ж можно ждать?» Не пора ли бросить от пустое занятие и идти домой? Шенк ставил себе предельные сроки, отмеряя их по бою церковных часов. Если она не появится до ближайшей четверти часа, он повернется и уйдет. Она не появилась. Он не ушел. А потом его пожалела бродячая собака. Большая, лохматая, черная и с белым, она смотрела на него со скорбным сочувствием. Уж еле было не знать, как это плохо, когда тобой пренебрегают, не обращают на тебя внимания. Собака понюхала его руку и пошла дальше. Шенк вернулся в контору, чтобы посмотреть, не там ли она. Дверь биографического отдела была на замке. Он пошел искать уборщика, а вдруг ее случайно там заперли. Уборщик выгнал его только что не метлой. Тогда он пошел домой. Было уже темно, и он шел, ничего вокруг не замечая. В частности, он не заметил некоего человека, который по каким-то одному ему известным соображениям шел в том же направлении. Когда Шенк свернул в темный безлюдный переулок, длинную узкую щель, стиснутую высокими глухими стенами, человек свернул туда же, следом за ним. Трудно сказать, слышал ли Шенк шаги у себя за спиной. Но если даже и слышал, то не обратил на них внимания. А затем чья-то рука обхватила его за шею, закинула голову назад. Шенк задыхался и был почти уверен, что ему не выйти из этого глухого переулка живым. Одна рука нападавшего сжимала ему горло, другая крепко обхватила его поперек туловища, лишая всякой возможности сопротивляться. Когда Шенк немного обмяк, злоумышленник, несчастный картограф так и не увидел его лица, начал вырывать у него сумку. Вдали показался какой-то человек. Он шел по поперечной улице, едва скользнул взглядом по разворачивающейся в переулке сцене. Однако эта малость оказалась спасительной. Злоумышленник испугался и убежал, бросив свою полузадушенную жертву. К тому времени, когда Шенк справился с приступом судорожного кашля и кое-как добрался до выхода из переулка, столь вовремя появившийся прохожий уже исчез. И тут смертельный страх последних минут, наложившийся на последствия проведенной без сна ночи, взял, наконец, свое. Шенка захлестнула волна тяжелой, оглушительной тьмы, и он свалился без чувств. А потом вдруг оказалось, что он лежит во всей своей уличной одежде на кровати, очень широкой и мягкой, и что кто-то в Флусе лижет ему руку. — Перестань, маленькая, смотри, ты же его разбудила. —